Почему, можно узнать, мужик, явно, не привык к такой реакции. Точнее, такой мужик не привык к такой реакции. Не хочу. Этого вам должна быть достаточно. Голос сухой и жесткий, лицо вообще без мимики. Смотрит сквозь пошедшего красного пятнами деревика. Пойди им. Проводишь меня, это уже мне. Ну, пойдем. Даже интересненько стало. Я виновато киваю оплеванному Олегу и двигаю за крепкой круглой как орех попкой, обтянутой белым адидасом. Надо на такой же костюм Шпильмана напрячь. Понтовый прикид. В обоюдном молчании выходим со стадиона. Терпеливо продолжаю молчать. Альдана останавливается около парковой скамейки, оценивает ее чистоту и жестом предлагает присесть. Молча садимся. Смотрит на меня. Хрен тебе. Первый не заговорю. Наконец, красавица соизволила разомкнуть уста. А врешь зачем? Ты о чем? Я удивлен. Вера рассказала о тебе. На Союзе ты не был. А, я расслабился. Ты же специально наехала, чтобы я оправдывался. Так зачем мне на это вестись? Наехала, вестись. Слова-то какие. Я улыбаюсь. Что ты там вчера говорил? Да, забудь. О чем? О том, о чем говорил. Прищурив свои ярко-голубые глаза, снежная королева, похоже, пыталась справиться с раздражением. Что ты подразумеивал под богатая и знаменитая? От эмоций, почти незаметной в остальное время, акцент у нее становится явственно заметен. Я же говорю, забудь. Я безмятежно откидываюсь на спинку скамейки. Альдана, похоже, уже догадалась, что я пру на принцип и гипнотизировать меня взглядом перестала. С минуту сидим молча. Почему? Ее вопрос звучит спокойно и без наезда. Потому что отказалась, доброжелательно объясняю я. Инстинктивно, красивые губы чуть кривятся. Я усмехаюсь. Тебе сколько лет? Секундная заминка. 22. Да, ладно. Я то думал ей лет 25-27. Взросленько выглядит. Впрочем, такие, как правило, и не стареют долго. Зачем ты так с Олегом? Он неплохой мужик. Ну, а ты ведь взрослая же девочка уже лет 5. Как должна привыкнуть, что все мужики хотят хи-хи-хи одного? Я не закончил фразу и нарочито гнусненько захихикал. А я и привыкла, вот инстинктивно и отказываюсь на все предложения, резонно возразила мне девушка. А не поспоришь, логично, но вслух произнес другое. То есть, а сейчас ты передумала, потому что решила меня за мужчину не рассматривать. Красавица, чуть нахмурив брови, вперила в меня пристальный взгляд, помолчала и неопределенно улыбнулась. Бля, не надо мне такого, мне другого надо. А, вообще, я уже сам себе с этим надоел. Надо идти в жемчужину, выбрать там проститутку и попросить Клаймича одолжить номер на пару часов. Ну, так хочу тебя разочаровать. Я такой же, как и все. Почти. И надо мне тоже, что и всем. Почти. Поэтому, все-таки, забудь. Я встал со скамейки. Пойдем, я тебя провожу. Ты это серьезно? Мне снова удалось вызвать у нее явные эмоции дольше, чем на мгновение. Серьезно, вот такой я гад. Все только через койку. Я обаятельно улыбаюсь в 32 зуба и снова мерзенько хихикаю. Альдана решает поддержать игру. А что же ты готов предложить, и что хочешь за это? Ну, пародируя Сталина, я заложил руки за спину и стал не торопясь прогуливаться вдоль скамейки, щеголяя грузинским акцентом. Во-первых, я таланты буду писать шлигры. Это так и очень популярные песни. Во-вторых, я создам группу из трех красоток и покору весь мир. Абба и Битлз будут плакать в углу, проклиная тот день, когда я родился. А своим девушкам я дам то, чего у них, в противном случае, никогда, в их жизни, не будет. Все страны и континенты, всемирную славу, толпы поклонников, очень много денег, машины, квартиры, дома, яхты, личные самолеты и, как следствие, очень интересную и насыщенную жизнь. Можно даже принцев в мужья подобрать. За честь сочтут болезные. Я уже перешел на нормальный русский, остановился перед Прибалткой и закончил свою тираду, почти, шепотом, гипнотизируя и склонившись к ее лицу, неотрывно смотря прямо в ее ярко-голубые глаза. Она снова совершенно спокойна и акцент почти не слышен. Хорошо, не буду спрашивать, что надо будет тебе от девушек. Это понятно и противно. Меня интересует, почему ты говоришь почти, у дерьма есть оттенки. Я выпрямился и замер. Не знаю, как по голове бревном дали или ледяной водой окатили. Не знаю, с чем сравнить. Ну, да, есть ли у дерьма оттенки? Да, я сейчас пекусь только о своей шкуре. Даже мама — это моя шкура. И я хочу прожить свою новую жизнь иначе, чем предыдущую. Я хочу, чтобы в ней было то, чего не было в первой. Я хочу славы и известности, я хочу возможности и побед во всем, я хочу определять судьбы мира, наконец. Но ведь я хочу перемен не только для себя. Помимо всего прочего, я хочу принести пользу людям, не только своим, советским, всем. Я хочу, чтобы история не только моей страны, всего мира развивалась иначе. Но сейчас я просто склоняю эту девочку к противоестественной связи с подростком. Маню мишурой красивой жизни, а на деле просто очень хочу поставить раком. Так есть ли оттенки у дерьма, и как я им стал, я отмер. Все это время, пока я стоял соляным столбом, Альдана напряженно высматривала на моем лице что-то, понятное ей одной. Чтобы различать оттенки дерьма, надо быть гурманом. Им я не являюсь точно, а вот дерьмом. Хороший вопрос, спасибо тебе за него большое, я буду над ним думать, напряженно, я вытер выступившую на лбу испарину, хотя сейчас раннее утро и солнце еще не вступило в свои права, извини, я опаздываю на завтрак, прощай, 2 дня я пребывал в натуральной депрессии, такой, настоящий, даже на стадион по утрам не ходил, было много мыслей, поток сознания и осознания, зачем я тут оказался, в этом времени. В своем собственном детстве, не сказать, что я об этом не задумывался, но ответ не находился, а калейдоскоп событий и новых эмоций не давал возможности задерживаться на этой мысли слишком долго. Тот или те, кто меня сюда запихнул, не захотели ничего мне объяснять. Я неоднократно набирал этот вопрос на айфоне, но экран девайса оставался глух к моим потугам, равнодушно высвечивая только мой вопрос, без ответа, но зато давал устойчивый интернет за 1000 километров от дома. У самого меня были только 2 версии и 2 желания. Нет, я не согласен, что я дерьмо. Да, я могу согласиться и соглашусь, что часто мои действия продиктованы сугубым эгоизмом, но моим первым желанием, не версией, а именно желанием, было изменить судьбу страны. Да, я начал осуществлять это желание с того, что ограбил наследников вора в генеральских лампасах, а еще и дом им спалил, явно, построенные на ворованные же деньги и драгоценности. Да, насрать, да, чтобы осуществить свое желание спасти страну, мне надо не думать о куске хлеба и мне надо не сесть в тюрьму, в процессе решения хлебного вопроса. Поэтому ограбил и сжег, со своими отпечатками и заметая следы, и, судя по тому, что до сих пор на свободе, поступил верно, а еще мне надо так вывернуться наизнанку, чтобы меня, сопливого подростка, заметили, чтобы выслушали, чтобы я мог что-то сделать. Бля, мне 14 лет, и если я хоть что-то сейчас из себя представляю, то только потому, что пишу песни любовницы одного, потому что удачно прилюдно лизнул в жопу другого и потому что заполучил 20 сантиметров стали в брюхо от третьего. Суки, кто тут смеет меня осуждать? Дерьмо, сами вы дерьмо. Если вы такие правильные, то почему у вас великая страна развалилась на куски? Почему никто из Политбюро, армии, КГБ, МВД, комиссии вашего сраного партконтроля и т.п. не остановил застой, всеобщее лицемерие на собраниях и съездах, магазинный блат, меченого Иуду? Почему у богатейшей страны нет джинсовых штанов и колбасы? Почему вы за 70 лет не научились выращивать урожай? Почему те, которые сейчас называют меня дерьмом, через 10 лет будут мечтать стать интершлюхами? Почему мой кулак со всего маха впечатывается в каменный пресс Олега? Тот издает сдавленный стон, отталкивает меня и скрючивается. Пацан, ты сдурел. Я пытаюсь прийти в себя. После пробежки, я, как всегда, веду бой с тенью. Только сегодня тень приобрела конкретные очертания и образы. Сегодня из меня изливались досада и обида, страх и ненависть. Я, кажется, бил, рычал и матерился, и, видимо, не только про себя. «Дядя Олег, извините, ради бога», я кинулся к гиревику, тот уже выпрямился и с изумлением смотрел на меня. «Ничего себе удар у тебя», на его голом торсе было хорошо заметное покрасневшее пятно от моего кулака. «Дядя Олег, извините меня, пожалуйста, я тут напридумывал себе олимпиаду, вот и увлекся». Всем видом я изображал смущение и раскаяние, даже и на самом деле их чувствовал. Олега обижать было ни за что. После обеда, я отпросился у мамы и направился к братцам. Вполне предсказуемо дома их не застал и сменил свой курс на жемчужину. В этот раз на входе меня никто даже не притормозил, и я, прямиком, двинул в номер 1243, к Клаймичу. Впрочем, на стук там тоже никто не открыл. Я постоял немного в раздумьях, и пошел обратно к лифту, в котором напротив кнопок 7 и 14 этажей были прикреплены надписи «Бар» и «Буфет». На 7 этаже в баре была многочисленная и шумно балаболящая компания итальянцев, и я решил попытать счастье на 14-м. Там царил полумрак, тихо играл джаз и было освежающе прохладно от негромко гудевшего кондиционера. Абсолютно органично изображая американца, я заказал у стойки семгу с маслинами, бутерброды с красной икрой, копченой колбасой и томатный сок. А когда бармен лично все это принес, к единственному занятому столику, добавил и полстакана русской водки. На что тот, ни минуты не задумываясь, на приличном английском, сразу ответил: «Простите, мистер, это невозможно», после чего развернулся и вернулся за стойку. «Ух, ты, ну, невозможно. Так значит, я дерьмо», проглотил, не чувствуя вкуса, бутерброд с икрой и, достав 25-рублевую купюру, слегка ею помахал. Бармен кивнул, заметив мой жест, что-то где-то почеркал ручкой и принес мне счет. Я равнодушно отодвинул папку со счетом и повторил: «Полстакана водки, вы заставляете меня ждать». Бармен чуть скривился, но безукоризненно вежливо ответил: «Я сожалею, мистер, в Советском Союзе есть возрастные ограничения на алкоголь. Мне плевать на ограничения и, вообще, на весь ваш Советский Союз. Просто перестань болтать и принеси мне водки. Если тебе мало денег, то на возьми еще». Я вынул из кармана еще четвертной и, с хлопком, припечатал его на первый, лежащий на столе. Бармен явно заколебался. «Представляете, какой скандал поднимут ваши родители?» «Не поднимут, они уехали в Хохры. Неси». И я отвернулся, уставившись в тарелку. Бармен немного потоптался рядом, но я на него уже не обращал никого внимания. Через пару минут он принес неполную рюмку и умоляюще сказал: «Поймите правильно, я не могу больше. Вам может быть очень плохо». Я смерил его уничижительным взглядом и через губу, как это умеют янки, произнес: «Плохо может быть только тебе, если сюда кто-то войдет и увидит эту рюмку. Поэтому я и сказал, полстакана. А выпить я могу настолько больше тебя, что ты будешь поражен. Забери и принеси, наконец, мне то, что я просил». Бармен, как ошпаренный, схватил со стола рюмку и скрылся за своей стойкой. Еще минуты через три он принес темно-желтый высокий стеклянный стакан, на четверть заполненный водкой. Я пододвинул ему оба четвертака и, долив в водку сок, разом хлопнул получившуюся смесь. После спасительной Мэри мир заиграл новыми красками, а у семги появился вкус. Бармен затаился за стойкой и опасливо контролировал оттуда мое состояние. «Ну, кто из нас дерьмо? Теперь оба». Я ухмыльнулся: «Поганый гитлерюгенд, как ты меня сумела задеть? Я реально обиделся». «А все почему?» «Потому что, как минимум, это полуправда». Затребовал у вспотевшего от облегчения бармена еще соку и капучино с куском птичьего молока. Все-таки похвальба похвальбой, а чего-то жирненького скушать не помешает. Хотя уже понял, что да, я могу обжечь непривычное к алкоголю горло, но голову мне спиртное почему-то не выключает. По крайней мере, не больше, чем мне, взрослому. Только первый раз сшибло с ног, больше такого состояния не было и в помине. Вывод. Какой из этого всего вывод? Чтобы стать богатым, я украл, чтобы не посадили, я сжег, чтобы стать известным, я почти убил, чтобы запомниться генсеку, я лицемерил и врал. И все это ради двух целей: жить хорошо и спасти родину. Вор, поджигатель, уголовник, почти убийца, лицемер и сексуальный маньяк, герой второго времени. Я поперхнулся соком и мучительно закашлялся. Бармен ринулся ко мне, как коршун, и нехилым ударом по спине вернул мне способность дышать. Я промокнул слезящиеся глаза салфеткой и поднял их на бармена. «А ты говорил, что мне будет плохо от водки. Видишь, что с людьми делает сок?» Я, еще похрипывая, засмеялся. Бармен тоже облегченно улыбнулся. «Интересно, а кто меня сейчас спас? Бармен или тот, кто меня сюда забросил? Может попробовать пальнуть в башку? Сдохну или каждый раз осечка будет?» Я опять засмеялся и направился к стойке, на которой стоял серый телефонный аппарат. «Мой друг, как мне позвонить в номер этого отеля?» «Наберите 0 и номер комнаты», — услужливо ответил безымянный для меня бармен. Я накрутил на диске 0 и, услышав резкий гудок местной станции, набрал 1243. На второй гудок трубку подняли. «Алло», — бодро откликнулся голос Клаймича. «Дорогой мистер Григорий», заспекал я по-американски, «это Виктор, приветствую вас». «Здравствуйте, Витя, вы в гостинице?» засмеялся сообразительный музрук. «О, да, пью кофе с тортом в баре на 14 этаже, отлично, вы ко мне или я к вам, конечно, сейчас я спущусь», опустил трубку на рычаг и вернулся к своему столику. Решение пришло, Рубикон перейден и жребий брошен. Если для выполнения замысла надо испачкать руки, то я буду их пачкать, все равно больше грязи, крови и смертей, чем получилось, в том времени, у меня не получится, я уверен, и потому считаю свою цель святой, я изо всех сил постараюсь выиграть, оставил на столе еще 50 рублей, за удар, и твердой походкой вышел, создавать новую реальность. В номере у Клаймича я просидел до полуночи. Григорий Давыдович дважды звонил маме и клятвенно пообещал меня привезти в санаторий лично. У Клаймича был шикарный, по местным меркам, двухкомнатный люкс. Мы сидели в небольшой гостиной с диваном, двумя креслами, ковром, холодильником и цветным телевизором. На столе стояли остатки заказанного в номер ужина. В ресторан, возбужденный Клаймич, спускаться отказался категорически. Я развалился в одном из кресел, брутально пристроил ноги на столе среди использованной посуды и продолжал играть с Клаймичем в интеллектуальный пинг-понг. «Допустим», — горячился Григорий Давыдович, — «но Витя, я намного старше и могу рассуждать о практических вещах, с которыми вы столкнетесь в своей жизни несколько позже. Женщины очень эмоциональные и ранимые, в своей сути, существа. Управляться с перепадами настроения или неверной оценкой обстоятельств одной женщины, подчас невыносимо сложно, а здесь придется справляться с тремя. Насколько это реально?» Он помолчал, задумавшись, затем схватил недопитый бокал с белым вином и залпом его осушил. «Эк, ты намаялся с панаровской пьехой, недаром с обеими расстался. И следуя вашему призыву называть вещи своими именами, скажу так», — глухо продолжил Клаймич, — «практически, это, нереально. Насколько бы вы не были талантливы, и какой бы успех не сопутствовал группе первоначально, через некоторое время эта троица перегрызется между собой, проест всю плешь нам и, в итоге, развалит группу. К тому же не забывайте, что женщины имеют странную привычку выходить замуж и рожать детей». Григорий Давыдович притворно засмеялся, маскируя горечь всех предыдущих сказанных слов. Я покивал головой и, поймав его взгляд, спросил: «Можно отвечать?» «Ок, вы абсолютно правы и, хотя это может показаться странным, но я вас хорошо понимаю». Я помолчал, придавая весомость сказанному, но именно потому, что так сложно справиться с одной женщиной, лучше их завести три. Я заткнулся и принялся скрести ложкой по стенкам металлической вазочки, собирая остатки мороженого. Клаймич, сначала недоуменно, а затем задумчиво разглядывал меня, тоже откинувшись в кресле и, наконец, расслабившись. «Поясните свою мысль, Виктор», — вкрадчиво попросил он. «Охотно, Григорий Давыдович». Я отставил пустую вазочку на тумбу с телевизором и сплел пальцы на несуществующем пузе. «Итак, давайте будем исходить из той аксиомы, что большинство баб – существа глупые, злые, жадные, истеричные и неблагодарные. Поэтому, логично пред». Мой спич был прерван диким хохотом. Клаймич рыдал и бился в конвульсиях. Он пытался остановиться, но снова и снова начинал трястись в судорогах неудержимого хохота. Глядя на него, я тоже не сдержался и заржал. Это придало, изнемогшему было от смеха, Клаймичу новые силы. Потом я наблюдал, как, согнувшийся и придушенно всхлипывающий, Клаймич уползает в ванну. Когда он, успокоившийся и вымывший лицо, вернулся, мы продолжили диалог. «Так вот, когда в коллективе такая тварь одна, тогда она и выделывается, как муха на стекле. А вот когда таких тварей три, вот тогда проглядывают очень интересные варианты. Как нам преподавали на уроке истории, разделяй и властвуй. Большую часть своей разрушительной энергии они будут тратить на грызню друг с другом, где мы будем выступать не объектом грызения, а арбитром». Я победно посмотрел на Клаймича. Тот грустно возразил: «Это, конечно, продуманная и очень взрослая теория, но сработает это пару раз от силы. Дальше они просто объединятся против общего врага. Согласен, такой риск есть. Но до того, как это произойдет, мы демонстративно выгоним из коллектива кого-то из той подтанцовки, о которой я вам говорил, для того, чтобы у них перед глазами был наглядный пример, что они потеряют при таком развитии сюжета. А если это не поможет?» Клаймич был полон скепсиса, ведь в них будет столько вложено сил и средств, а им только достаточно будет поменять директора и коллектив, и сделают они это легко. и без труда найдут организации, в которые их с удовольствием возьмут и не поморщится. В мире концертной эстрады нравы почище серпентария. Ну, для начала, я смогу им запретить петь свои песни. А кто они без них? Это совсем непросто, покачал головой Клаймич, но при весомой поддержке сверху, это возможно. Однако, не забывайте, Виктор, что вы ставили условием выбора солисток, их исключительную красоту, молодость и хорошие вокальные данные. Вы уверены, что при таком наборе достоинств они сами не найдут поддержку сверху? Он скептически изогнул бровь. Надо будет тоже так потренироваться делать перед зеркалом. А дальше простая математика, кто больше для матери истории ценен. Виатрис Винья со всесоюзной и западной известностью, приносящей валютные доходы государству или какой-то отдельный наф-наф со склочной историей и требующей помощи. Да еще и слухи пойдут. А что скажут жена и портком? Клаймич улыбнулся. Я помню про нашу договоренность, но все никак не привыкну не удивляться. Разве я сказал что-то неправильное или что-то глупое? О, нет, вы сегодня наговорили много чего, но глупостей я не услышал. Зато услышал кое-что новое даже для себя. Когда их трое, то мы не так зависимы от каждой отдельной солистки. Если придерживаться принципа брюнетка, блондинка и шатенка, то искать замену надо будет по цвету волос и покладистости характера. А сам Виа и его имя остаются у нас, песни у нас, деньги у нас, гастроли и приглашения за рубеж у нас. А что останется у выгнанной из коллектива? Шли и всклочницы, и образ неудачницы. Я насмешливо улыбнулся. Да, да, я это уже все понял. Почти отмахнулся Клаймич. Но есть целый ряд технических сложностей, которые очень тяжелы для преодоления. Это и ваше членство в Союзе композиторов, и выбор концертной организации, под крышей которой мы будем работать, и другие сложности поменьше, но тоже крайне важные. Давайте составим список задач и будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас же, навскидку, я могу вам назвать несколько вариантов, наибольшую привлекательность которых мы вместе оценим позднее. Я встал и жестом пригласил Клаймича выйти на балкон. Хрен знает, разговоры о всесилии и вездесущности КГБ, конечно, всегда были безумно преувеличены, но со следующими фразами стоит быть поосторожнее. Стоя на балконе, я негромко сказал: работать мы можем под крышей Бивиса, под крышей МВД и, третье, можем попробовать создать свой концертный оркестр. Клаймич также негромко ответил: Витя, вы же понимаете, как Бивису удалось выбить создание своего концертного оркестра. Понимаю, и вижу, что это возможно. А раз удалось одному, то сможет и другой. У нас в октябре 60-летие ВЛКСМ, в ноябре день милиции, в декабре песня года. И песни для всего уже написаны. Что же касается членства в Союзе композиторов, то тут достаточно лишь воли руководителей этих ведомств. ВЛКСМ, МВД и Гостелерадио. Я уж молчу персонально про товарищей Романова, Чурбанова и Щелокова. Там еще и Устинов обещал мой марш в армию двинуть, но, видимо, забыл, надо будет напомнить. Клаймич долго молчал, напряженно о чем-то думая. Наконец, он прервал молчание. «Витя, я однозначно с тобой и помогу всем, чем смогу. Может, большое дело закрутится. Но, даже несмотря на возможную помощь перечисленных тобой товарищей, потребуются большие деньги. Очень большие. Я знаю, где их взять, но...» Мне стало очень любопытно, и я молча ждал продолжения. Но их придется отрабатывать и возвращать. Там серьезные люди, и с ними шутить не получится. Григорий Давыдович, начал я осторожно, минус эта проблема. Я тоже знаю, где взять деньги, и нам этого хватит. Клаймич помолчал. Не понимаю, но верю. Теперь становится понятным, почему ты отдал Боярскому песню бесплатно. Я покосился в его сторону. Клаймич пожал плечами. Мир эстрады маленький, особенно в Ленинграде. Эту тему я решил не развивать и не комментировать, а вместо этого сказал: кстати, про Ленинград, надо будет переезжать в Москву, без вариантов. Я это понимаю, тут же откликнулся Клаймич, меня в Ленинграде ничего уже, особенно, не держит. Время позднее, пора ехать, а то нам обоим здорово влетит от твоей мамы. Это, да, я засмеялся, а потом без смеха закончил: вы не форсируйте события, делайте вид, что ее мнение самое главное. Мы с вами сочтемся, а ее обижать не стоит. Да, это был мой прокол. Я потом понял, повинился Клаймич. Да, нет, пока все в порядке, но зачем нам возможные лишние проблемы, пока я несовершеннолетний и не самостоятельный. Клаймич кивнул. Я понял. Кстати, Григорий Давыдович, тут много проституток?» Клаймич аж вздрогнул от неожиданности. «Ведь и я, с чего это вдруг вас заинтересовали людские пороки?» «Меня не сколько пороки, вообще, сколько проститутки, в частности, сколько они тут стоят, и есть среди них симпатичные?» «Виктор, я не специалист в этих делах», явно смущаясь, ответил Клаймич. «А что же делает на отдыхе состоятельный одинокий мужчина?» Состроил я удивленную физиономию. «Состоятельный одинокий мужчина ищет себе компанию среди порядочных женщин», с легкой ноткой нравоучительности ответил мне Клаймич. «Так может одинокий состоятельный мужчина знает порядочных женщин, которые свяжутся с подростком?» С нескрываемым сарказмом поинтересовался я. Клаймич совсем потерялся. «Витя, зачем вам это нужно? Есть же нормальные человеческие отношения. Любовь, преданность, верность. Не хочу показаться бестактным, Григорий Давыдович, но вам эти качества сильно помогли в нормальных человеческих отношениях. К тому же я не собираюсь тут любовь искать, просто знаете ли потребности. К тому же опыт у меня имеется, так что никаких сюрпризов меня там не ждет. Как хотите, Витя, но мне это не нравится. К тому же, я уверен, что вряд ли кто из них рискнет. Ладно, пойдемте хотя бы товар посмотрим, где они тут обитают. Я видел в ресторане, около барной стойки», – нехотя ответил Клаймич, – «но вас туда в шортах вечером не пустят. И на этажах в барах можно посмотреть, там, где вы сегодня уже были. Хорошо, пойдемте прогуляемся по барам на этажах и поедем баиньки к маме», – я дурашливо улыбнулся. Клаймич покачал головой и усмехнулся. «Ни один человек меня так никогда не поражал, как вы, Виктор. И не забудьте в баре говорить со мной только по-английски, Диар Григоры». «Ну, что рассказать про поход по проституткам? Вечером бары были забиты посетителями битком. Мы даже не стали заходить. Все. Сходил на блядки. Зато были свободные такси. Хотя да, согласен, неравноценная замена. Да и водитель мне не понравился. Не в моем, что называется, вкусе. Гы-гы-гы». Пока мы шли от ворот санатория до нашего корпуса, я спросил Клаймича, где можно будет подобрать поющих красавиц в будущий ВИА. «Это не главная сложность», — мотнул головой Клаймич. «В консерваториях и профильных вузах, их не так много по стране, 5-6 городов объехать и можно найти таких красоток. Все закачаются. Хуже другое, мало кто из них знает английский. У нас неважно учат в школах. Я вот вас иногда совсем не понимаю, так, догадываюсь по интонации. Охренеть, ты решил, что это я плохо говорю? Сам, говоришь так, что тебя и в Англии с 5 на 10 будут понимать. Мы летали с коллективом на фестиваль Сапот и общались там с англичанами. Они даже меня не очень понимали, а я говорил в группе лучше всех. Ага, вот-вот, да, знание языка это наше непременное условие», подтвердил я. «Витя, а какие у вас отношения с Верой?» «Упс, нормальные, вроде», осторожно ответил я. «А что, я разговаривал с ней и она отзывалась о вас хорошо, но как-то сдержанно. Мне показалось, извините, если лезу не в свое дело, что там присутствует какое-то напряжение. Ну, не знаю, в Ленинграде общались нормально. Правда, я потом ей песню написал, может поэтому, не хочет поощрять, так сказать», я усмехнулся. Клаймич искоса на меня посмотрел и тоже усмехнулся. «Очень может быть. А что, вдруг, разговор о Вере?» Перешел в наступление уже я. «Ну, хороший бы был вариант», неопределенно протянул Клаймич. «Она красивая, на ваш взгляд, на мой, да. Даже весьма, не повелся я. Ее папа работает в МИДе, она закончила мимо, английский знает идеально, кажется еще и испанский. У Татьяны, ну, Татьяны Геннадьевны, ее мамы, было чудесное сопрано, она говорит, что и у дочери прекрасный голос. Сам не слышал, но мнению Татьяны Геннадьевны можно доверять, она большой профессионал. Как же она из мима стала журналисткой в комсомолке?» Искренне удивился я. «Ищет себя», неопределенно ответил Клаймич. «Я не очень в курсе этого. Просто, как вам такая кандидатура? По внешности, отлично, по голосу, поверю на слово, но надо слушать. А вот по характеру мне она показалась какой-то нервной, как будто живет с постоянно заведенной до упора пружиной». Клаймич согласно кивнул. «Вы наблюдательны. Там была, пару-тройку лет назад, одна нехорошая история. Девочка после этого несколько замкнута. Изнасиловали что ли?» Брякнул я. «Нет, слава богу, до этого не дошло», — поплевался через плечо Клаймич, «но отпечаток душевный у нее, видимо, остался». «Понятно», — протянул я. «Ну, не знаю, думаю, она сама не захочет, но попробуйте спросить, чем черт не шутит. Главная проблема — нам не огрести с такой кандидатурой. И семья у нее обеспеченная. Сложнее контролировать будет, чем какую-нибудь голь-шмоль перекатную. Григорий Давыдович удивленно посмотрел на меня и согласно кивнул. Да, те больше потеряют, если что. Я сразу не подумал. Так может и не стоит, может. Хотя, все-таки, поговорите. Может, до чего-нибудь путевого и договоримся. Последние 5 минут разговора мы стояли у дверей моего корпуса. Спасибо вам большое, что проводили, маме так спокойнее. Мне не сложно, тем более, мы так продуктивно пообщались. Тогда, Виктор, спокойной ночи, и завтра я позвоню, после обеда. Спокойной ночи, Григорий Давыдович. Весь путь до двери номера довольная ухмылка не сходила с моей рожи. Попитка не питка, да товарищ Берия. На следующий день я, клятвенно пообещав маме не задерживаться допоздна, все-таки добрался до Мамонтов. Правда, в этот раз заранее договорился с ними о встрече по телефону, чтобы опять не лизать ручку закрытой двери. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что в этой квартире время проводит весело. Все признаки: гора мытой посуды, подувядший букет роз, 5 бутылок из-под советского шампанского на подоконнике и почти пустая коробка конфет Садко на столе, а также отвратительно бодрые и довольные жизнью рожи братцев. Хороши. Вижу, время вы тут неплохо проводите, пока я над работой, как царь Кощей над златом, чахну. Ну, дык мы что, сыто потянулся Димон, говори, чага надо, вместе будем рифмовать стул и жопа, реноме надо поддерживать. Я немного помолчал и продекламировал: если в песнях для народа слово «жопа» рифмовать, то недолго будет, братцы, стул на нары променять. Оба гада заржали дуэтом. Отсмеявшись, Леха сказал: все, с гулянками с сегодняшнего дня завязываем, говори, что надо. Чего так? Подозрительно поинтересовался я, настороженный такой уступчивостью, к суду протрезветь захотелось. Не-е-е, Леха, развалившись на диване, лениво отмел мою версию. Я следака в ленинградской прокуратуре, оказывается, неправильно понял. Не будет тут никакого суда. Я напрягся. Почему? Они ведут все по вновь открывшимся обстоятельствам, поэтому опрашивают тут местные, а документы отправляют наверх. Там в Москве новое решение и примут в Верховном суде. Сочинский прокурор сказал, что точно оправдают. Все немного помолчали. Я же еще и мысленно постучал себе по лбу. Не Леха мне процедуру должен был объяснять, а сам должен был сообразить. Ну или нынешний юбка РСФСР почитать. Хорошо. Пусть так. Главное, ведь результат. Оба мамонта синхронно кивнули. С чего тогда конец гулянкам? Деньги почти закончились, ухмыльнулся Димон. Хорошо, что за жилье сразу отдали. Я понятливо кивнул и искоса глянул на Леху. Тот чуть заметно отрицательно качнул головой. Понятно. Про заначку Димон ничего не знает. И она целая. Транжиры, пренебрежительно фыркнул я. Ну, тогда у вас появилось время порешать мои проблемы. Так чего надо-то? Уже настойчивее повторил свой вопрос Леха. Поучи меня играть на гитаре. Я вопросительно уставился на старшего братца. Опа, да, я и сам не очень-то. Так, 3 аккорда и боем, да, и учитель из меня еще тот, замялся Леха. О, Завадский говорил, что он играет на гитаре тоже. Вот с кем надо. Я же не сказал научи, я сказал поучи. Выделил я интонацией последнее слово. А если нормально пойдет, тогда к Завадскому и обратимся, а то может нет у меня способностей к музыкальным инструментам. Ха, заухмылялся Димон, наш вундеркинд перед Коляном облажаться боится. Я, неожиданно для себя, с большим трудом справился с накатившим раздражением. Однако, ты меня подзаебал, дружок, со своими комплексами и подколками. Хорошо, давай попробуем, основы я, все-таки, знаю. Поспешно согласился Леха, почуявший неладное. Я еще 5 секунд посидел молча, пряча глаза и подавляя сильнейшее желание послать Димона на ИВ, а потом спокойным голосом ответил: да, я не хочу облажаться перед Николаем, поскольку он мне пока только знакомый, и не боюсь облажаться перед Алексеем, поскольку он мне друг. Ты все понял правильно, Дима. Несмотря на свою толстокожесть, Димон тоже почуял проблемы и попытался замять. Ну, дык я сейчас гитару принесу, вы с Лехой попробуйте. С этими словами он подорвался в Лехину комнату за гитарой, которую старший братец захватил с собой на отдых. Лиша, понял, понял, поговорю с ним сегодня. А вот и балалайка. Ну, давайте лобать. Вернулся Димон, потряхивая инструментом. Гитарой я промаялся около 2 часов и порезал струнами 2 пальца, после чего сделал вывод, что, во-первых, мне все это не нравится, во-вторых, учитель из Лехи никакой, а в-третьих, я бесталантный дебил, у которого, на самом деле, нет способностей к музыкальным инструментам. Слава богу, хоть слух с голосом неплохие. В расстроенных чувствах, поскольку видел гитару в некоторых своих планах, я вернулся к обеду в санаторий. Солнце сегодня палило немилосердно, было очень жарко и, когда мы с мамой пришли из столовой, я, ни секунды ни медля, полез под душ. Уже после спасительной прохлады воды, вытираясь вафельным полотенцем с печатью санатория, в зеркале ванной я заметил, что мой шрам на боку, оставшийся от ножа, превратился в тонкую еле заметную линию. Охренеть, скоро этим будет не похвастаться. Минус еще один козырь. Вслед за возможной гитарой, расплавленной жарой, мысли лениво возникали в голове и также вяло оттуда испарялись. В номере было не так убийственно жарко, как на улице, к тому же спасал вентилятор. Расстроенный, я завалился на кровати и через пару минут крепко спал. Вечером в гости заехал Клаймич. Жара уже спала и с гор подула спасительной прохладой. Все отдыхающие повылазили из своих номеров и аллеи санаторского парка, почти пустые в обычные вечера, в этот были битком заполнены прогуливающимися людьми. Прохаживаясь вдоль занятых скамеек, с установленными между ними бюстами героев-милиционеров и лавируя между другими такими же гуляющими, мы обсуждали новости и планы. Я не стал разговаривать с Верой напрямую, делился Клаймич, все-таки вы правильно, Витя, отметили, что характер у нее не самый простой. Поэтому сначала поговорил с Татьяной, ее мамой. У них с дочерью очень теплые и доверительные отношения, как я мог заметить, и мне показалось, что так будет правильно. Я согласно кивнул и продолжил слушать. Таня все восприняла, вполне, благожелательно и с немалым интересом. У нее, вообще, это оказалась давняя и нереализованная мечта, чтобы дочь пела. И хотя природные данные у Веры превосходные, но интереса к классическому вокалу девочка не проявила. А ведь ее пытались в детстве учить и даже отдавали лучшим специалистам. Я скривился в ухмылке. Прям моя история. Меня мама тоже пыталась научить на пианино играть, только все без толку. Сегодня гитару в руки взял, тот же результат. Клаймич улыбнулся. Вы хотели научиться играть на гитаре с первого раза? Нет, конечно, но я знаю свой характер. Если мне что-то нравится делать, то это у меня пойдет. Если не нравится, то хоть палками вбивай. Поймал себя на мысли, что неудача с гитарой задела меня на удивление сильно. Странно. По поводу фортепиано, я так сильно никогда не переживал. Скорее всего, вообще, никогда не переживал. Клаймич остановился и деловито потер ладони. Вас учили репетиторы и начинали с нотной грамоты и гамм? Ну, да. А как еще может быть? По-разному, последовал быстрый ответ. Витя, пойдемте в актовый зал, там стоит рояль и мы проведем маленький эксперимент. Если у вас есть слух, я попробую сделать так, чтобы вам стало интересно. Григорий Давыдович, не стоит тратить время, я уже, на сегодня, лимит экспериментов исчерпал. Да, и настроение не очень самые благие начинания угроблю. Хорошо, на удивление легко согласился Клаймич, тем более, что на сегодня у меня еще есть парочка сюрпризов. И поскольку по его лицу я видел, что эти сюрпризы не геморрой и понос, то проявился соответствующий интерес, который Клаймич принялся тут же удовлетворять. Пока разговаривали с Татьяной Геннадьевной, с пляжа вернулись Вера с Альданой. Не сказать, что они подруги, как я понял, но они обе учились в МИМО. Более того, они однокурсницы. Ну, и папы у обеих в МИДе. Клаймич победно и с неким намеком посмотрел на меня. Что ж, я его тут же безжалостно обломал. Угу, я уже спрашивал. Альдана сказала, что она не просто поет, а хорошо поет. Только карьера певицы ее не интересует. Странно, лицо Клаймича омрачилось и он задумчиво сказал, а она проявила заметный интерес к вам. Какой интерес, теперь уже удивился я. Спрашивала мое мнение по поводу ваших песен и умственных способностей, что ли? Клаймич усмехнулся. Упс, я насторожился, песни ладно, а умственные способности тут при чем? Я сам не совсем понял, но, кажется, она имела в виду, что уметь сочинять песни мало, надо грамотно подбирать авторов музыки, певцов, музыкантов. Но когда я сказал, что мы собираемся плотно работать вместе, она замолчала и больше ни о чем не спрашивала. Клаймич помолчал и, как бы оправдываясь, добавил. Татьяна уже знала, не было смысла скрывать. Да, я и не думал, что надо скрывать. Работать с вами для меня честь, а не компромат, пожал я плечами. Услышав подобное, Клаймич явно был польщен, но он сразу вернул разговор на прежнюю тему. Что Альдана хотела узнать, я не понял, но учитывая, что большую часть времени она молчит, то это был неприкрытый интерес. Вы уверены, что ее нет? Это было действительно нет, а то ведь у женщин, как бывает, он неопределенно покрутил в воздухе кистью. Уверен, это было такое, однозначное, нет, жаль, а то вырисовывался вариант брюнетка-блондинка, а это уже 2/3 подбора, особенно, если поверить, что она умеет петь. Хорошо петь, усмехнулся уточнению Клаймич. Мы еще немного пообщались и разошлись, договорившись, что Клаймич сразу позвонит, когда будет известна реакция Веры на наше предложение. Я вернулся в номер и застал маму с нашими соседями Степаном Захаровичем и Ириной Петровной. Мое возвращение было встречено с большим энтузиазмом, поскольку они собирались играть в преферанс, и четвертый участник был очень кстати. Мы все устроились на большом балконе и погрузились в игру. В преферанс я играл не очень, но такие вечерние посиделки за картами у нас были не редкость. Поэтому, может от практики, а может и тупо от везения, я сегодня был в ударе. Почти каждую раздачу я старался сыграть или вистануть, а после предельно наглого мизера в темную был уже в таком солидном плюсе, что это вызвало у моих соперников бессильные подначки на тему «Не пора ли детям спать?» Пришлось отбрехиваться. «Не расстраивайтесь. Нас сейчас уже даже в школе учат считать по-новому. Это как?» Неосторожно покупается Ирина Петровна. «С 1 до 10. А что в этом нового?» «А новое, что после десятки идет валет». Народ смеется. Вечер заканчивается моим условным выигрышем в 2 рубля 74 копейки. Следующее утро, обретя душевное равновесие, я встретил на стадионе. Этот день тоже обещал быть жарким. Несмотря на раннее утро, солнце уже явственно заявляло свои права. Я шлепал 2-й круг по беговой дорожке, когда увидел в раскрытых воротах 2 женские фигуры. Упс. При таком раскладе, общаться не хотелось, будут друг перед другом выделываться, при 0 конструктива. Сохраняя между нами расстояние, я, в свою очередь, оказавшись около ворот, в эти ворота стадион и покинул. Отдыхать уже порядком надоело. В своих поездках я и в прошлой жизни на одном месте больше 1-2 недель не задерживался. Конечно, если не было каких-то личных отношений, не только для тела, но и для души. Мир большой, и просиживать задницу на каком-то одном конкретном пляже – глупо. Я все чаще стал уходить после завтрака из санатория, и вместо пляжа бродил по разным сочинским закоулкам. Однажды даже ездил на электричке в Адлер, но смотреть особо было нечего. Память к нам добра и стирает серые страницы. Однако сейчас Сочи не мог мне предложить ничего привлекательного. Толпы отдыхающих, очереди в столовые и забитые пляжи, а липоватыми красными пятнами на сером фоне выделяются лозунги и призывы. Конечно, заново вспомнить атмосферу южного рынка или прокатиться на аттракционах юности, очень прикольно. Но сколько раз, 2, 3, а потом, рассматривать ромашку и вспоминать Чингисхан в парке Барселоны, а неизменный выбор всех мальчишек моего детства автодром. По старой памяти, я купил на него 10 билетов по 40 копеек, выдержал 3 поездки. Остальные билеты отдал небогато одетым пацанам, завистливо наблюдающим за своими более счастливыми сверстниками. Что ж, мы сами вершим наши судьбы. Видимо, свою надо вершить более активно. Клаймич позвонил через 2 дня, после нашей последней встречи. «Виктор, добрый день. Как ваши дела? Как мама?» «Спасибо, Григорий Давыдович. Все хорошо. Как вы? Какие новости?» Обменялись мы дежурными приветствиями, не требующими ответов. «Новости есть», — неопределенным тоном ответил Клаймич. «Вера хотела бы с вами пообщаться лично». От моего участия в беседе отказалась. «Странно», — изобразил я удивление, — «разговор на троих был бы более продуктивным. Думаю, что на многое из того, что она захочет узнать, я просто не смогу самостоятельно ответить». «Да», — с еле различимой досадой, — отозвался Клаймич, но она в этом пожелании была непреклонна. «Я думал, вы мне расскажите, что такое она захочет обсуждать. У меня есть только один вариант». Не стал я отклоняться от прежней версии, может, она захочет объяснить, что мои знаки внимания, в ее адрес, были неуместны тогда и будут неуместны сейчас, поэтому и наедине, чтобы не ранить мое детское самолюбие. Клаймич хмыкнул в трубку, на том конце провода. Может быть, что все было так серьезно, я вас умоляю. Я тоже хмыкнул. Женщины, с непередаваемой интонацией выдохнул Клаймич, она попросила ваш номер телефона. Конечно, пусть звонит. Искренне согласился я. Тупица, сама себя топит. Вера проявилась только ближе к вечеру. Я позвонил Лехе, он связался с Арсеном. Арсен попросил папу. Михаил Авакович нашел Аваниса Вагановича, и теперь мы вдвоем сидим в столь знакомом нам ресторане «Кавказ». А элита сегодня не играет. За нашим столом нет шумной компании, и атмосфера за ним не самая праздничная. Вера, пришедшая с решительным видом, сейчас молча сидит, уставившись в стол, и не знает, с чего начать разговор. Человек в черном. Я напялил черную джинсу и черную футболку с черными кроссами. Еле удержался, чтобы не одеть черные очки. Все-таки, вечер. Изображаю Бэтмена. На память приходит анекдот. Ресторан, 132 и краткий этаж. У окна сидит мужик в черном и пьет виски. Подсаживается другой, выпили. Первый говорит, тут такой ветер сильный, можно выпрыгнуть в окно и тебя обратно занесет. Тут же выпрыгивает и, полетав, залетает обратно. Второй говорит, ух ты, дай-ка я тоже попробую. Выпрыгивает и со свистом летит вниз. Подходит бармен, ну и гад же ты, Бэтмен, когда пьяный, мдя, кому бы рассказать, заказываю официанту два кофе, бутылку киндзмараули и два мороженых. Наконец, Вера соизволила разжать губы, а то я от нее пока кроме «здравствуй», больше ничего не услышал. А что я хочу заказать тебе не интересно? Нет, это, по меньшей мере, неприлично, нет, что нет, на все нет, привет Альдане, перенял и использую, нет на твое желание поругаться, нет на глупое выяснение отношений, скорее всего, нет даже на нашу совместную работу. Зачем тогда ты пришел? Зеленые глазищи сузились и пытаются просверлить во мне дырку. Ты захотела встретиться. Я пришел, а со стадиона чего убежал? Вера пытается насмешливо улыбаться, а до этого на него просто не пришел. Не пришел, потому что на самом деле проспал. Извини, еще раз, не стал общаться позавчера, потому что с тобой была Альдана. И так мне уже Клаймич задает вопрос, что у вас с Верой и почему она хочет встретиться с тобой наедине. Уверен, что этим вопросом озаботилась и твоя мама, как и моя. Не думаю, что к этим заинтересованным лицам надо еще и Альдану подключать. От полученной отповеди и открытых, на кое-что, глаз лицо Веры пошло красными пятнами. Под этим углом, она происходящее, явно, не рассматривала. «Не переживай», — сказал я, дав ей возможность полностью насладиться разверзнувшейся у ее ног бездной. Я отбрехался, сказал, что посвятил тебе песню, а тебя это напрягло. Видимо, хочешь, в случае возможного сотрудничества, расставить все точки над «и», чтобы я правильно понимал ситуацию. Я этого и хочу. Родила, наконец, потеряшка дара речи. Я так и понял, снисходительно киваю. Официант принес кофе с мороженым, бутылку вина и один бокал. Пока он все расставлял по столу и наполнял этот самый бокал вином, Вера угрюмо молчала. Все происшедшее, там в Ленинграде, было ошибкой. Страшной ошибкой. Это моя вина и я искренне прошу у тебя прощения, глухо произнесла она, когда официант отошел. Я пожал плечами. Я написал тебе песню, я ввязался за тебя в драку и считал этот день самым счастливым в моей жизни. А ты сбежала. Я обиделся, даже страдал. А потом увидел, с какой неприязнью и ненавистью ты на меня смотрела, там на стадионе. И все прошло. Я никому ничего не рассказывал и никогда не расскажу. Но я не заслужил такого отношения к себе. Совсем не заслужил. Я не спеша положил в кофе кусочек рафинада и неслышно стал помешивать маленькой ложкой. Даже несмотря на сильный загар, было видно, как горят Верины щеки. Она пару раз открыла рот, но так и не смогла ничего сказать. Господи, как маленький ребенок. Даже стыдно с ней так. Ладно, закроем эту тему. Идея тебя привлечь к нашему проекту принадлежала Клаймичу. Типа, голос есть, английский знаешь и, вообще, красотка. Я тут ни при чем. Возражать не стал, потому что это выглядело бы подозрительно. А Альдана? Хрипло спросила Вера. Альдане я предложил сам, тогда в ресторане, после танца. Она отказалась. Следовательно, вопрос тоже закрыт. Она хочет. Она сама сказала, что ты, ну, у тебя может получиться. И мне не стоит сразу отказываться. Я поняла, что она тоже хочет, когда Григорий Давыдович говорил, что нужно три солистки. Она сама пошла со мной на стадион. Мы хотели поговорить там тогда. Вера замолчала. Я пил кофе и ковырял ложкой мороженое. Вера держала в руке бокал с налитым вином, но так к нему и не прикоснулась губами. Красивыми, саму малость припухлыми и яркими, как коралл. Они чуть вздрагивали и я. тряхнул головой, отгоняя навязчивые образы. В этот момент к нашему столику подошел какой-то кавказский хрен. Типа, не подумайте ничего плохого, хрен просто решил познакомиться. Вера даже головы не подняла на него. Впрочем, и я не успел открыть рот, как у нашего столика нарисовался сам Аванис Ваганович. Несколько негромких слов и хрен растворился в полумраке ресторана, а к нам за весь вечер больше никто не подходил, кроме официанта. Ты неправильно понял, я не ненавижу. За что? Просто это все неправильно. Я не должна была тогда допускать такого. Чего именно? Целоваться или бить меня локтем по лицу? Вежливо уточнил я. И того, и другого. Опять потерялась Вера и судорожно отхлебнула большой глоток из бокала. Хм, попробуем, шанс-то последний, не знаю. У меня к тебе нет претензий ни за то, ни за другое. Я взял бутылку и долил Верин бокал, а вот твое бегство это уже ни в какие рамки. Ты не понимаешь, негромко, но горячо стала объяснять Вера, схватив меня за руку, это неправильно, так не должно было быть. Но было, эхом откликнулся я, этого не должно было быть. Потерянно повторила Вера. Я отсалютовал ей чашкой кофе, а она автоматически приложилась в бокалу. А откуда тогда столько ненависти? За что? Что говорил я и что отвечала она, уже не имело значения. Придя сюда, расставить точки надо и объяснить, что это была большая ошибка и все кончено. Вера, моими усилиями, сбилась на оправдание и неубедительный лепет. Сначала мы обсасывали эту тему, потом я спросил, что ее понесло в журналистику и заказал вторую бутылку вина. Затем рассказывал, как мы станем знаменитой и покорим весь мир. Недаром, даже такая продуманная девица, как Альдана, тоже хочет быть в группе. Когда через 2 часа мы вышли из ресторана, в Вере было почти 1,5 бутылки вина, жгучая вина передо мной и желание стать всемирно известной певицей. Бриллиантовое колье отдал бы за 2-спальную кровать. Я помню, у меня их, минимум, 3 штуки. Я дотерпел до первого темного закутка и, со словами «Вера, я тебя люблю», прижал девушку к себе и впился в ее губы своими. Она даже не думала сопротивляться. Она просто заплакала, тихонько, вздрагивая всем телом. Очень горько. Я тут же отпустил. Потом мы долго сидели на пустом пляже и я ее успокаивал, а она, захлебываясь, периодически, слезами, невнятно рассказывала мне, как однажды ее чуть не изнасиловал и избил парень, которого она сильно любила. Потом я провожал ее до санатория имвы Ленина, где она жила, а при прощании, взял обеими руками за голову, притянул к себе и нежно поцеловал в губы, со словами, что все у тебя в жизни будет хорошо, намного лучше, чем у других, просто верь мне. Ее губы робко шевельнулись при поцелуе и она кивнула. Я долго смотрел ей вслед, даже когда она скрылась за проходной и поймал себя на мысли, что штаны снова придется стирать. Эй, краткое ФРЯ. Я знал определение этому слову, ну, типа внезапный всепоглощающий восторг или что-то близко к этому. Но за 50 лет первой жизни я этого чувства не познал ни разу. Мне ни с чем сравнивать. Я никогда не употреблял наркотики. Возможно, это оно. Я не знаю. Но то, что мне довелось испытать раньше, с нынешним чувством несравнимо. Это мимолетное ощущение абсолютного счастья. А, скорее всего, и эти слова не передают все то, что я узнал сегодня. Глухое звяканье будильника, накрытого сложенным покрывалом, заставляет меня покорно сползать с кровати и, пошатываясь с просонья, идти в ванну. Прежде, чем полоскать моську под краном, я осторожно стягиваю бинты с 2 порезанных вчера пальцев. Тонкие косые порезы от гитарных струн были очень болезненны. На встречу с Верой я не мог прийти с бинтами, поэтому часто задевал открытыми ранками различные предметы и каждый раз еле сдерживался, чтобы не поморщиться от боли. Бинты присохли к, видимо, кровоточившим ночью ранкам, и я решил сначала смочить их водой. Подержал руку с 1/2 минуты под теплой струей и легко стащил намокшую марлю. Заранее скривившись от предстоящего зрелища, стал рассматривать пальцы. Ничего, то есть вообще ничего, ни ран, ни даже шрамиков. НЧЕГО. Я стоял и не верил своим глазам, но так же не бывает. Я прекрасно знаю такие типы ран. Порежешься острым ножом или краем бумаги, и заживает долго, больно и противно. Оптимально заклеивать такие раны на несколько дней даже не пластырем, от него только хуже, а медицинским клеем. Но в аптеке, куда я вчера зашел по пути от мамонтов, клея не было и потому на ночь я намотал бинты, а сейчас от ран не было и следа. Я стоял в ванной и тупо пялился на свои совершенно неповрежденные пальцы. Однако постепенно, на периферии сознания, забрезжило и стало крепнуть подозрение. Моя ножевая рана не дала осложнения и очень быстро зажила. Даже врачи в больнице этому удивлялись. А сейчас и пальцы необъяснимо зажили, вообще за одну ночь. Сила моего удара, ну, не знаю, после согнувшегося от удара прокачанного гиревика Олега, уже даже не знаю, удар стал еще сильнее. Зрение. В этом возрасте, в той первой жизни, оно у меня уже основательно подсело. Я не поленился, после посиделок в жемчужине, специально сходить к окулисту, сейчас оно, стопроцентное. Я получил, от неведомого благодетеля или благодетелей, ко второй молодости, вдобавок, еще и модернизированный организм. Тут же всплыло в памяти, что и шрам от ножа уже исчез почти полностью. Слишком быстро и слишком исчез. Задумчиво задираю футболку и сразу испытываю еще один шок. Мой ножевой шрам на боку был четко виден. Красноватый короткий след. На ощупь, как тонкий шнурок. Мозг начинает лихорадочно искать объяснение. Возможно, раз вчера я стоял под холодной водой, поэтому шрам и был почти незаметен, но, тогда шрам и на ощупь не ощущался. Еле заметная белая линия, которая ничем не отличалась от неповрежденной кожи. А сейчас я прекрасно прощупываю шрам пальцами, теми самыми, которые вчера были порезаны, а сегодня столь чудесным образом оказались невредимыми. В голове как-то негромко и басовито загудело, казалось, я слышу поток собственной крови в артериях. Зрение, как у меня всегда бывает в минуты особого душевного волнения, потеряло четкость на периферии и стало, как бы тоннельным. Я четко видел перед собой, но по краям все расплывалось, начало потряхивать. Стоп, я же сам вчера пожалел, что моего геройского шрама уже не видно. Мои желания кто-то слышит и мне подыгрывает. Так, все-таки, я не один. Меня не бросили и помогают, как могут. Но кто, где, почему не выходит на связь? Почему не скажут, что хотят и как этого достичь? Что вы хотите? Кто вы? Где? Отчетливо прошептал я. Вода с негромким журчанием бежала из крана. Она не стала вином и в зеркале не проступили огненные письмена откровений Всевышнего. Почему? Я много раз набирал разные вопросы на дисплее айфона. Я спрашивал вслух и про себя. Я писал вопросы на листе бумаги и оставлял его на ночь на столе, надеясь утром найти на нем ответы. Я страстно желал, чтобы ответ приснился мне, хотя бы во сне, но ничего, совсем. Я уже был готов смириться, что мой случай – сбой во Вселенной, но нет, я бы даже удовлетворился феноменом повышенной регенерации, но нет, повышенная регенерация не будет сопровождаться регрессом по заказу, значит следят, слушают и исполняют, что могут, что хотят, что считают возможным, но помогают, дают решать самому, верят, что справлюсь сам, дали, с айфоном, почти безграничное знание и оберегают здоровьем и регенерацией, помогают. Но свою волю не диктуют. Неведомая мне ранее эйфория затопила все мое существо неудержимым потоком. Я не одинок. Я на полном серьезе поклонился своему отражению в зеркале и негромко, но четко произнес: «Спасибо». На стадион я несся, будучи легче ветра и не ощущая ни малейшего напряжения сил. Водопад адреналина искал свой выход и находил его в беге. Не сбавляя скорости, я рванул по дорожке еще совершенно пустого стадиона. Мощно, легко, быстро. И мысли в голове текли как Волга. Широко, уверенно и неотвратимо. А они правы. Я хороший выбор. Я реально умен. Хорошо знаю историю. Начитан. Имею большой жизненный опыт в различных сферах жизни. Довольно честен и вполне циничен, чтобы все это применить так, как надо. Я предпочитаю добро злу. Но, если надо, могу творить и то, и другое. Я согласен, что цель оправдывает средства, но я, все-таки адекватен, при выборе целей. Я люблю свою страну, но реально вижу ее недостатки. Я хочу хорошо жить сам, но я не прочь осчастливить и все человечество. Я допускаю убийства, но я против убийц. И, главное, я хочу изменить будущее. Меня не устраивает ни мое, ни страны, ни мира. Я – хороший выбор. Я должен справиться. Я справлюсь. Я этого хочу.